Легко раскрывать убийство тем, кто пошевеливается. Напротив, стоит зазеваться, и твоя собственная жизнь окажется под угрозой. В то утро Клинк не только не проявил должной прыти, чтобы раскрыть загадку убийства Лейденов, но сам настолько утратил бдительность, что был избит женщиной. По ступенькам лестницы, украшенной двумя зелеными шарами, что вела в здание 87-го участка, без 10:03 поднималась Анна Гилрой. Она была в красно-голубом мини-платье. Ее длинные светлые волосы у затылка были прихвачены алой лентой, голубые туфли сверкали. Войдя в участок, она направилась к высокому столу, за которым восседал дежурный сержант Дэйв Мерчисон, одарила его лучезарной улыбкой и посигналила голубыми глазами так, что даже сержант понял этот код. Затем спросила сладким голоском: «Здесь детектив Клинк?» «Здесь», — ответил Мерчисон. «А могу я его увидеть?» «Кто его спрашивает?» — поинтересовался сержант. «Мисс Анна Гилрой», — сказала девица и скромно отошла в сторонку. Сначала она изучала фотографии находящихся в розыске преступников. Затем посмотрела на стенные часы. После этого уселась на деревянную скамейку, что стояла напротив стола сержанта, вытащила из голубой сумочки сигарету и, прежде чем закурить, вопросительно посмотрела на Мерчисона. Тот кивнул. Анна Гилрой закинула ногу на ногу и закурила. А сержант тем временем безуспешно пытался разыскать Клинга, который сидел на совещании у лейтенанта. «Сейчас он занят», — сообщил Анне сержант Мерчисон. «Подождите немного». «Благодарю», — сказала Анна и покачала ногой. Мерчисон посмотрел на ее ноги, подумал, что мир катится в тартарары, и задался вопросом, надо ли ему разрешать своей 12-летней и слишком рано созревшей дочери носить такие юбки. «Видно, все до пупка», — сказал он про себя. Промокнул лоб платком и, увидев, что на пульте загорелась лампочка, включил связь. После коротких переговоров он снова выдернул шнур, глянул на Анну Гилрой, сидевшую в облаке сизого дыма, и сказал: «Он сейчас спустится, мисс». «А нельзя ли мне подняться?» Он сказал, что сам спустится. «А я-то хотела посмотреть, где он работает». «Видите ли», — протянул Мерчисон, склонив голову на бок в недоумении, «что-то можно увидеть, кроме сыщиков, вкалывающих до седьмого пота». На пульте снова замигала лампочка. Он включил связь и принял вызов от сердитого патрульного с третьей улицы, который кричал, что уже полчаса назад вызвал санитарную машину. На тротуаре лежит женщина в крови. Сколько еще можно ждать? Мерчисон велел ему успокоиться, и патрульный постыв сообщил, что в жизни не видел столько крови. Женщина вот-вот отдаст концы. Собралась толпа и ругает полицию, на чем свет стоит. Мерчисон сказал, что еще раз позвонит в больницу, а потом выдернул шнур и переключился на внешний телефон. Он набирал номер больницы, когда по чугунным ступенькам со второго этажа стал спускаться Клинк. У него был очень удивленный вид, хотя Мерчисон и сообщил ему, кто его спрашивает. Может, виной тому была короткая юбка гости. Мерчисон краем глаза наблюдал, как Клинк подошел к скамье. «Привет, это сержант Мерчисон», — говорил он в трубку. — «Где, черт побери, скорая?» Протянул руку Анне и сел рядом с ней. Мерчисон не слышал, о чем они говорили. «Мне звонит патрульный и ругается последними словами. Толпа волнуется. Женщина истекает кровью на тротуаре. Что вы там себе думаете?» Клинк был больше смущен, чем удивлен. Он кивал Анне, которая улыбалась, хлопая длинными ресницами. Говорила, говорила, словно выбалтывала ему все секреты Вселенной. «Да-да, хватит им играть в домино. Может, кто-нибудь из вас оторвет задницу от стула?» — кричал в трубку Мерчисон. Клинк кивнул в последний раз, в встал и подошел к пульту. «Если мне еще раз позвонит патрульный, я поеду прямо к мэру, ясно?» Мерчисон злобно дернул шнур из гнезда. «Я пойду, выпью кофе», — сказал ему Клинк. «Давай», — согласился Мерчисон. «Когда вернешься?» «Через полчасика». «Ладно». Клинк вернулся к скамье. Анна Гилрой встала, взяла его под руку. Потом, обернувшись, послала Мерчисону прощальную улыбку и зацокала каблучками по кафельному полу. На пульте снова загорелась лампочка. Звонил все тот же патрульный, он был близок к истерике, потому что минуту назад женщина потеряла сознание, и ее брат кричал толпе, что все это из-за халатности полиции. Патрульный спрашивал, что делать. Мерчисон ответил, что в любом случае не надо вынимать револьвер, пока ситуация не вышла из-под контроля. Патрульный ответил, что она уже выходит из-под контроля, потому что народ вопит и может иметь смысл выслать подкрепление. Не успел Мерчисон сказать, что разберется, как с улицы у входа в участок донесся вопль. Вопль означал ЧП. Произведя элементарные расчеты, Мерчисон решил, что вопит, скорее всего, Анна Гилрой, которая минуту назад покинула участок, повиснув на руке Берта Клинга. Сержант со своего места с той стремительностью, на которую способен тучный мужчина 50 с лишним лет, схватил кобуру с револьвером и ринулся к дверям, толком не понимая, что могло случиться возле полицейского участка с девушкой, которая только что покинула здание в сопровождении детектива. А случилось то, чего никак не предполагал Мерчисон. Он ожидал увидеть хулиганов, пристававших к девушке. А увидел, как Клинга лупила по голове портфелем другая блондинка. Мерчисону понадобилось всего лишь мгновение, чтобы распознать в ней Синди Форест, которую он не раз встречал вместе с Клингом. Мерчисон знал, что у них роман, но он никогда не видел у нее такого свирепого выражения. Такое лицо у женщины он видел один-единственный раз, когда его тетя Мойра застукала дядю Джона с соседкой на диване в их собственной гостиной. Как-то раз тетя Мойра поднялась наверх за рецептом какого-то жаркого, а вернувшись, обнаружила пылкого мужа, трудившегося в поте лица над особой, которая до этого считалась верным другом семьи. Тетя Мойра бросилась в атаку на дядю Джона. Тот отступил в коридор и помчался вниз по лестнице, застегивая на ходу штаны. Тетя Мойра гналась за ним по пятам и лупила его по голове шваброй, которую захватила на третьем этаже. Наконец он выскочил на улицу, где юный Мерчисон играл со своими приятелями возле кошерной лавки. На тетю Мойру страшно было смотреть. То же самое жуткое выражение исказило прелестные черты блондинки Синди Форест, колотившей Клинга по голове коричневым кожаным портфелем. Блондинка Анна кричала, чтобы Синди прекратила, но раз уж у женщины на лице появляется выражение тети Мойры, ее не остановишь. Здоровяк-детектив пытался прикрыть лицо и голову руками, а Синди методично совершала акт возмездия. Анна Гилрой кричала изо всех сил: «А ну-ка, хватит!» Точь-в-точь, как заправский полицейский. Но Синди, похоже, твердо вознамерилась раскроить Клингу череп. Мерчисон втиснулся между ними, старательно уклоняясь от опасного портфеля, оттолкнул Клинга подальше от Синди и крикнул ей: «Вы бьете сотрудника полиции, мисс!» О чем она догадывалась и без него. Затем в последний раз издала вопль Анна Гилрой, и наступила тишина. «Мерзкий сукин сын», — сказала Синди Клингу. «Все в порядке, Дэйв», — сказал Клинг с нижней ступеньки. «Мы сами разберемся». «Еще как разберемся», — пообещала Синди. «Подлец». «Вам не больно?» — спросила Анна. «Все в порядке, Анна», — успокоил ее Клинк. «Я покажу тебе Анну», — снова разъярилась Синди и замахнулась портфелем уже на девушку. Мерчисон вышел на линию атаки, парировал рукой выпад портфелем, отпихнул Синди от ее новой жертвы и крикнул: «Ты что, в камеру захотела?» К этому времени в дверях собралась стайка патрульных, что сильно смутило Клинга, который любил дать понять рядовым, кто есть кто в этом мире. Патрульные с восторгом наблюдали за тем, как Мерчисон разнимал двух весьма аппетитных блондинок, одна из которых оказалась возлюбленной Клинга. Сам же Клинг стоял в стороне с понурым видом. «Что стали? Разойдитесь!» — наконец крикнул он патрульным. «Не дать не взять полицейский, разгоняющий толпу». Другие полицейские сочли это очень смешным, хотя никто не рискнул рассмеяться. Патрульные толпились в дверях, пожирая глазами девицу в красно-голубом мини-платье и с таким же интересом разглядывая Синди, хотя она была одета гораздо скромнее. Затем они уставились на Клинга и Мерчисона, выжидая, что кто-то из них сделает следующий ход. Однако ни тот, ни другой не торопились этого делать. Зато Синди повернулась на каблуках, вздернула нос и стала спускаться по ступенькам мимо Клинга. «Синди, подожди, я тебе все объясню!» — крикнул Клинг и побежал за ней по улице. «Я хочу подать заявление о хулиганском нападении», — сообщила Анна Гилрой сержанту. «Ступайте домой, мисс!» — устало отмахнулся тот. Он поднялся по ступенькам, протиснулся в дверь мимо патрульных и вернулся на свой пост, где все было несравненно проще, и самая сложная проблема состояла в том, чтобы помочь женщине, истекавшей кровью на тротуаре.